Наверное, разведенка. На руке нет обручального кольца, только золотой перстень с большим кроваво-красным рубином. Скорее всего, зарплата маленькая, но пытается привлекательно выглядеть. Симпатичная белая блузочка и шерстяной пиджак в мелкую клетку. Губы намазаны не совсем подходящей по тону помадой с перламутром. Ее цвет не совпадал с колером лака на ногтях. К тому же брови слишком черные, а жирные подводки на нижних веках сделали маленькие глазки похожими на щели. Но в целом впечатление приятное. Скорее всего, она не слишком умная и не вредная тетка. «К вам!» — подтвердила я. «Скажите, давно ли в этом доме проживает Татьяна Молотова?» Домуправша посерьезнела. Легкая тень набежала на ее лицо. «Не могу давать сведения о жильцах». «Мне можно», — тихо и вкрадчиво сообщила я, вытаскивая только что сделанное удостоверение. Увидав золотые буквы ФСБ, женщина покраснела. «Ой, не стоит пугаться», — великодушно сказала я. «Дело щекотливое. Давайте-ка потолкуем. И если кто войдет, скажите, будто вы нанимаете меня на работу уборщицей, хорошо?» Домоуправша кивнула. «Ну и отлично. Для начала представьтесь. Самойлова Ирина Федоровна, 1952 года рождения», — пробормотала собеседница. Похоже, она слишком испугалась. «Милая Ирина Федоровна», — решила я ее успокоить, — «лично к вам у нашей службы претензий нет. Нас интересует только Молотова. Расскажите-ка о ней поподробней». Самойлова вытащила из сейфа толстую книгу и принялась путанно вводить меня в курс дела. «Дом наш», — запиналась Ирина Федоровна, — «особенный. Другого такого во всей Москве не сыщешь. Во-первых, стоит крайне удобно, в двух шагах от метро. Рядом чудесный парк, настоящий лес. А до центра рукой подать. Всего 5 остановок на подземке и Красная площадь. Но главное достопримечательное здание оказалось не в этом. Красивый дом построили в конце 40-х годов по личному распоряжению Сталина. Вождь народов загорелся тогда идеей собрать под одной крышей элиту научного мира, докторов наук и профессуру. Здание замышлялось как кооператив нового быта. В подвальных помещениях расположились прачечная, столовая, библиотека, магазины и даже небольшой кинозал. Ничто не должно было отвлекать ученых от работы. Все предприятия обслуги находились под рукой. Под стать оказались и апартаменты. Сплошь 3- и 4-комнатные квартиры. Огромные пространства. Высота потолка 3,70. Шли годы. Дом жил своей жизнью. Старательно отгораживаясь от чужаков. Старики-ученые, получившие ордена из рук самого Иосифа Виссарионовича, благополучно сходили в могилу. На смену им подрастали дети, тоже ставшие докторами наук и профессорами. Кое-кто из бездетных вдов с удовольствием продал бы сейчас несуразно гигантские квартиры и переселился в маленькие однокомнатные. Но совет жильцов всячески противился проникновению в крепость посторонних. Квартиру в элитарном здании мог получить только ученый или член его семьи. Пару раз чужаки все же вселялись в цитадель. Например, Ада Львовна из 75-й прописала у себя племянника, владельца небольшого ресторанчика. И правление кооператива не смогло ничего поделать. Но стоило парню въехать после смерти благодетельницы в роскошные комнаты, как начались чудеса. Сначала испортилась электропроводка. Потом в батареях возникли воздушные пробки. Перестал таинственным образом работать телефон. Протекли соседи сверху. Мужик плюнул и решил продать квартиру. Но на этот раз не стал ругаться с советом жильцов, а обратился к председателю с просьбой подыскать покупателя. Дело уладилось вмиг, и через 2 недели в бывших хоромах Ады Львовны праздновал новоселье новый академик. Таня Молотова въехала год тому назад. «Разве она научный работник?» – удивилась я. «Да нет», – улыбнулась Ирина Федоровна. «За нее очень просил Георгий Львович Даас, наш председатель правления кооператива. Таня – его внучатая племянница, замужем за крайне приятным молодым человеком. Михаил его зовут». Я почувствовала нервную дрожь и решила уточнить. «Она замужем?» «Что ж тут удивительного?» – переспросила Ирина Федоровна. «Только супруг у нас не прописан. Таня говорит, будто он у матери остался. Так часто делают. Кстати, он постоянно в разъездах, хотя частенько их с Танюшей вместе вижу». Георгий Львович рекомендовал свою племянницу с самой лучшей стороны. Молодая, с высшим образованием, знает не то 3, не то 4 языка. Работает переводчицей, мила, интеллигентна. Под стать и вторая половина. Владелец крупной фирмы, торгующей компьютерами и программными продуктами. Богат. Это вам не хозяйчик занюханного железного вагончика, гордо именующегося ресторан «Золотой лев». Михаил прямо говорил на собрании жильцов, принимавших его жену в члены кооператива. Готов быть спонсором. И не обманул. Когда этим летом совет жильцов захотел поменять скамейки, но не нашел в бюджете дома средств на эти траты, Миша привез их 12 штук, сделанных из дуба. Нанятые им рабочие установили скамейки. Дворовая общественность стала милостиво здороваться с парой нуворишей. Но окончательно лед лопнул в мае. Таня помогла дочери, одной из главных местных сплетниц, подтянуть немецкий. Как-то раз они столкнулись в лифте, когда эмоционально Софья Евгеньевна на все корки распекала девочку. «Заходи ко мне», — велела Молотова ребенку. — Помогу сочинение написать. И впрямь помогла. Более того, девочка бегала к ней каждый день с домашними заданиями. А однажды Софья Евгеньевна постучалась в соседнюю дверь с вопросом. — Сколько вам обязана, милочка? Таня прощебетала. — Я не занимаюсь репетиторством. Я помогаю по-соседски. Леночка успешно сдала экзамены, а соседи стали приносить Молотовой тексты на иностранных языках. Аннотации к лекарствам, руководство по эксплуатации бытовой техники. Отказа никому не было. Всех встречали ласково, с милой улыбкой. Естественно, никаких задолженностей по квартплате Танечка не имела. Счета оплачивались в срок. Праздником приносила в домоуправление коробочки конфет. Шумных компаний не собирала. После 11 вечера домой не возвращалась. Словом, не дама, а пакет засахаренных ананасов. Прервав хвалебную оду жиличке, я весьма резко велела. «Опишите внешность супруга». Ирина Федоровна с готовностью начала. Просто красавец, блондин с голубыми глазами, а фигуре любой позавидует. Рост высокий, сам плечистый и стройный. Ален Делон, словом. Ездит на Мерседесе, да так аккуратно, прямо крадется по лужам, чтобы кого ненароком не забрызгать. Очень, очень милая пара. Я внимательно слушала панегирик. Что ж, все верно. Михаил красив, умен, добр, тактичен. Просто кладезь талантов. Есть лишь одно небольшое пятнышко в облике данного ангела. Он женат не на очаровательной Танюше, а на мне. Женщине, ничем особо не выдающейся. Впрочем, как только выясню, где можно найти гориллоподобного Славу, и освобожу Катю, моментально дам развод этому безупречному во всех отношениях принцу. Чувствуя, как волна злобы начинает подступать к горлу, я слишком резко спросила. «Где живет Георгий Львович Даас?» «В 39-й», — ответила тут же Ирина Федоровна. «Он дома?» «Почти всегда. Болеет очень. Еле ходит. Позвоните и скажите, что сейчас к нему придет представитель органов». Домуправша мигом схватилась за телефон. 39-я квартира оказалась в третьем подъезде. Ирина Федоровна, накинув на плечи шубку из цигейки, лично довела меня до дверей, обитых красивой блестящей кожей. «Спасибо», — проговорила я и строго добавила. «Вы, естественно, понимаете, что речь идет о государственной тайне, и никакие разговоры о моем визите просто невозможны». «Конечно, конечно!» Испуганно закивала домоуправша и нажала на звонок. Дверь тут же распахнулась. На пороге, тяжело опираясь на палку, стоял худой, горбоносый старик в неожиданно ярком молодежном спортивном костюме. «Только вы предупредили, душечка», — обратился он к Ирине Федоровне, «и я сразу в путь пустился. Пока по всем коридорам проковыляю, времени много пройдет. Входите, сделайте милость». «Нет, спасибо», — залепетала домоуправша, явно собиравшаяся бежать от капитана ФСБ без оглядки. «Работы много. Сейчас из пожарной инспекции придут». И, не попрощавшись, она метнулась в лифт. «Уж простите старика, душечка», улыбнулся Георгий Львович. «Не могу резво бегать. Побреду кое-как». «Совершенно никуда не тороплюсь», заверила я его. И мы поползли по длинному, извивающемуся коридору мимо гигантских пустых комнат. Наконец, шаркая ботинками, именно ботинками, а не тапками, профессор добрался до помещения, служащего, очевидно, кабинетом. «Садитесь», — радушно предложил хозяин, указывая на кресло. Я осторожно опустилась на подушку, слушая жалобный писк пружин. Кресло сравнялось возрастом с Георгием Львовичем и могло развалиться в любую минуту даже под моим весом. «Надо же!» — восхитился Даас. «Каких очаровательных женщин стали брать на работу в КГБ. ФСБ, поправила я его. Комитет государственной безопасности именуется теперь Федеральной службой». «Ох, милочка», усмехнулся хозяин. «Ваше славное ведомство так часто меняет название, что и не уследить. ГПУ, НКВД, КГБ. Наверное, думают, что сущность тоже изменится. Хотя, следует признать, подвижки происходят. Когда я взаимодействовал с органами, женщин не встречал». «Вы были агентом?» Георгий Львович расхохотался и принялся вытирать глаза большим синим носовым платком.